Но в 7 талончиков уже нет. Чтобы их получить, надо прийти в 5 и 2 часа караулить свою очередь у закрытых дверей поликлиники. Я отошла от окошка регистратуры в полной растерянности. Что делать? Увидела на стене расписание приема врачей. Именно сейчас начинала прием заведующая отделением Елена Семеновна Козлоумова. Обнадеживающая фамилия. Наверное, нужно обратиться к заведующей. Она начальство, она, старший священник, не откажет мне. Козлоумова вела прием в двух качествах, как зав. Отделением и заменяя бюллетеневшего врача. Коридор у кабинета был полон женщин. Постоянно вспыхивали ссоры двух групп, тех, кто с талончиками, по записи к заболевшему гинекологу и по живой очереди к Козлоумовой. И та, и другая группа с ненавистью смотрела на пользующихся правом идти без очереди. Ветеранов войны, что им демонстрировать гинекологу, инвалидов, сидели бы дома и вызывали врача, молодых матерей, накануне выписавшихся из роддома, сами рожали, не удивишь. В очереди я провела 5 часов. Спину ломила от сидения на жесткой лавке, периодические проходы по коридорам не помогали. Мучила жажда, но попить можно было только из ржавого крана над раковиной в грязном туалете. Мне казалось, что участвую в дурном кино, и все, что происходит, не со мной. Потому что нельзя беременную женщину столько часов держать в душном помещении, заставлять сражаться с себе подобными. Да, я не была исключением. Тут и беременные присутствовали, и перенесшие операции по удалению женских придатков. Они, не смущаясь, обо всем рассказывали. И с подозрением на злокачественную опухоль, и с эрозией, и, господи, чего я только не наслушалась. В московской очереди женщины сидят тихо, читают книжки. А здесь оголенные нервы, препирательство и какое-то чудовищное хвастовство. Чей диагноз страшнее? Лица у женщин возбужденные, красные, бойцовские. Точно всех их, нас, подвергли трепанации черепа и убрали женственное, милое и доброе. Осталось только животное стремление, растолкав всех по головам, но пройти в заветный кабинет. Только зверски упрямые лица, только решимость на грани истерики. Будто кислород для дальнейшей жизни раздают. Хотелось бы думать, Козлоумова, зная, что творится в коридоре, сестра несколько раз выходила и приказывала не шуметь, трудится в кабинете наподобие подвижника земского врача. Как бы не так. За эти 5 часов в кабинете 3 раза пили чай и принимали пищу. Приходили на чаек другие врачи и сестры, приносили в пакетах домашнюю снедь. Очередь все знала. Большинство женщин были ветеранами. Никто не протестовал. Ссориться с врачом себе дороже. Энтомолог, которому принесли порцию насекомых, смотрит на них с большим интересом, чем смотрели на нас снующие врачи и сестры. Я остро чувствовала, что у медицинских работников женской консультации есть какая-то своя жизнь, разговоры и интересы. А мы, пациенты, досадная помеха в этой приятной жизни. И все-таки, парадоксальным образом, я надеялась на завотделением Козлоумову. Хотя почему парадоксальным? Самая большая вера в чудо у приговоренного к смерти. Ему ничего другого не остается, как надеяться на чудесное избавление от казни. Меня к смерти никто не приговаривал. Многочасовое сидение в очереди — только испытание. Не спрашиваем, какого лешего. Но это испытание легче было вынести, ожидая в финале приз в облике доброго доктора. Козлоумова — женщина в золоте. Крашеная блондинка с черным пробором в волосах, невысокая, полноватая, и вся в каменьях и драгметалле. На шее, в жирных складках кожи, ветвятся несколько цепочек различной толщины и плетений с крестиком и кулонами. На запястьях литые браслеты, в ушах серьги гроздьями. На руках перстней и колец нет, производственная необходимость снимать. Наверное, хранятся в ящике ее стола. Закончит прием, наденет, по 2 на палец. Когда, наконец, я зашла в кабинет, села на стул у стола докторши, у меня было странное для атеистки ощущение. Точно вдруг поверила в Бога и предстала перед наместником Господа. Козлоумова, конечно, понятия не имела, что Кира Анатольевна Смирнова, 1955 года рождения, русская, никогда не смотрела на постороннего человека с такой щенячьей надеждой и преданностью. «Слушаю вас», — произнесла Козлоумова, не ответив на мое «здравствуйте», и не прекратив своего занятия. Какой-то медицинской железкой она сосредоточенно выковыривала из-под ногтей грязь.